От ярких впечатлений лопаются кровеносные сосуды. Может быть, Сергей был прав. В Париже есть музей неполученных посылок. Одна поклонница посоветовала Беккету туда сходить. Вещи без хозяев, анонимные, заброшенные. Каждый экспонат — драма абсурда. Беккет, однако, вежливо уклонился. «Видите ли, мадам, — сказал он, — я с 58-го не выхожу из дома». Беккет был очень образованным человеком, знал много языков, обошел пешком пол Европы. Лучший студент Дублинского Тринити-колледжа, эрудит, любитель чистого и бесцельного знания, он мечтал остаться наедине с британской энциклопедией. В его юношеской поэме о Декарте я не разобрал даже названия, текста в ней меньше, чем примечаний. Но однажды Беккету пришло в голову, что непознаваемого в мире несоизмеримо больше, чем того, что мы можем узнать. С тех пор в его книгах перевелись ссылки, а сам он не выходил без нужды из дома. Все, что Беккету было нужно для литературы, он находил в себе, Сергей — в других. Довлатова интересовали только люди, их сложная душевная вязь, тонкая косметика человеческих связей. Иногда мне казалось, что люди увлекали Сергея сильнее всего на свете, даже больше литературы. Впрочем, Довлатов и не проводил четкой границы между личностью и персонажем. Люди были алфавитом его поэтики. Именно так. Человек как единица текста. Сергей сочувственно вспоминал уроки Бориса Вахтина, который советовал младшим коллегам писать не идеями, а буквами. Но сам Довлатов писал людьми. Часть вторая. Считается, что в наше время культура утратила универсальный один на всех миф, который отвечал на все вопросы художника. Поэтому вынужденные сами о себе заботиться большие писатели XX века Джойс, Элиот, Платонов приходили в литературу с собственными мифами. На нашем поколении мифы кончились. Довлатов это понимал, и вместо бесплодных попыток найти для жизни общий знаменатель, он просто останавливался в торжественном недоумении перед галереей примечательных лиц, которые породила неутомимая в любви к гротеску советская власть. Выйдя на обочину человечества, она наплодила столько необъяснимых личностей, что одного их каталога хватило бы на целое направление. Я всегда считал, что чудак — единственный достойный плод, которой взрастила социалистическая экономика. Авторы самиздатских журналов, режиссеры авангардных театров, художники-нонконформисты, изобретатели, поэты, знахари, странники, собиратели икон, переводчики с хетского — все они смогли появиться на свет только потому, что власть укрывала их от безразличного мира. Конечно, обычно она их не любила, но всегда замечала, придавая фактам преследований смысл и оправдание их трудам. Только в стране, безразличной к собственной экономике, чудаки могли найти нишу в обществе, где они были свободны от него. Невнятные НИИ, туманные лаборатории, смутные конторы, будка сторожа, каморка лифтера, та котельная, наконец, которую увековечил Довлатов. Публика у нас тут довольно своеобразная. Олежка, например, буддист, последователь школы дзен, ищет успокоение в монастыре собственного духа. Худ, живописец, левое крыло мирового авангарда, работает в традициях метафизического синтетизма, рисует преимущественно тару, ящики, банки, чехлы. Ну, а я человек простой. Занимаюсь в свободные дни теорией музыки. Кстати, что вы думаете о политональных наложениях у Бриттона? Советский чудак, столь же яркий тип, как монах Средневековья или художник Ренессанса. Это готовый материал для той словесности, что в сущности литературой уже не является. Скорее, это письмо с натуры. Кунсткамера. Парад уродов.